Ты прекрасно выглядишь. Ну-ка, покажи, как тебя постригли сзади. Суоши послушно направил экран Покекона на свой затылок. Отличная работа, заключила жена с глубоким удовлетворением. Надеюсь, ты собираешься домой? В этом отеле творится нечто странное, сказал Суоши. Возможно, я немного задержусь. Она немного нахмурилась. Только не опаздывай к ужину. У нас сегодня бонито. Рассказ Брюса Стерлинга «Манеки Неко». Суоши вошел в лифт, чтобы спуститься в вестибюль, но кабина остановилась на четвертом этаже, и в нее валился дюжий американец. Из носа у атлета текло, из глаз струились слезы. «С вами все в порядке?» «Не понимаю по-японски», — прорычал атлет. Как только закрылись двери, мобильник американца с треском ожил, испустив отчаянный женский вопль, за которым последовал бурный поток английских слов. Мужчина, громко выругавшись, ударил волосатым кулаком по кнопке «Стоп». Кабина со скрежетом остановилась и зазвенел тревожный звонок. Атлет раздвинул створки двери голыми руками, вскарабкался на пол четвертого этажа и кинулся назад. Лифт негодующе зажужжал, двери лихорадочно задергались. Суоши поспешно выбрался из сломанной кабины и секунду колебался, глядя вслед убегающему. Потом вытащил Покекон, загрузил японско-английский транслятор и решительно последовал за ним. Дверь номера оказалась открытой. «Эй!» – воззвал Суоши, не дождавшись ответа, испробовал свой Покекон. «Могу я чем-нибудь помочь?» Женщина сидела на кровати. Она только что обнаружила коробочку с Манеки Неко и с ужасом взирала на крошечного кота. «Кто вы такой?» – спросила она на ломаном японском. Суоши наконец сообразил, что это американка японского происхождения. Ему редко приходилось встречать японцев из Америки, но те всегда вызывали у него тревожные чувства. Внешне они выглядели как нормальные люди, но вели себя ужасно эксцентрично.